Берия не выдержал и спросил: «А какой нужен результат, товарищ Сталин?» Тот молчал, раздумывая над ответом, и решил немного схитрить. «Нам нужна атомная электростанция, которая сможет вырабатывать огромное количество электроэнергии с помощью деления ядра. Вот адрес, по которому здание института берет под охрану сейчас рота из казаков-пластунов. Свободен». Берия пожал протянутую ему руку и поспешил в выделенное здание для нового института с вывеской «Лаборатория электротехники», где его уже ожидал Хлопин. Берия поздоровался: «Здравствуйте, товарищ Хлопин. Я ваш куратор, Лаврентий Павлович Берия. Вы чем-то удивлены? Есть чему удивиться? Где я и где лаборатория электротехники? И почему тут столько охраны? Вывеска липовая, а вы назначены директором научного института и будете заниматься вот этим?» Берия протянул папку, наблюдая, как новый директор с интересом погрузился в изучение ее содержимого. Затем Хлопин поднял голову: «Откуда все это? Вы даже не представляете, что это такое. Теперь я сомневаюсь в достаточности выделенной моему институту охраны». Берия снял фуражку и почесал затылок. «Возможно, лучше институт перенести в бывший монастырь. Нужно сегодня же посоветоваться с товарищем Сталиным. В начале мая Красная Армия начала успешное наступление на Владивосток. Японское командование было вызвано к больному императору Японии. Император Тайсё с непроницаемым лицом обратился к премьер-министру Харатакаси: кто виновен в том, что наша армия терпит поражение за поражением? Мне доложили, что генерал-лейтенант Сигамото Ай, командующий экспедиционными войсками Японии, погиб, а его заместитель отдал приказ начать погрузку нашего экспедиционного корпуса на корабли для отправки в Японию». Такаси поклонился и ответил: «Помимо численного превосходства, русские имеют в составе своих батальонов насыщенные пулеметами пулеметные роты и подразделения из лучших стрелков, которых частично набрали из охотников. Все командиры гибнут в первые же минуты боя, затем начинается массовый орудийный обстрел, наши солдаты гибнут тысячами. Нам непонятно, откуда у русских столько артиллерии, но каждую русскую роту поддерживает 2-3 орудия с огромной скорострельностью. Наши лучшие разведчики смогли подобраться достаточно близко к русским позициям, и вот зарисовки того, из чего вели обстрел русские. Причем снаряды закладывались прямо в ствол». Император взял лист бумаги, на котором был нарисован миномет: «Вот эта труба у русских заменяет орудие». «Да, ваше величество, правительство считает, что нам нужно начать переговоры с правительством Ленина». Император поморщился от боли: «Согласен, готовьте делегацию в Москву и напрягите нашу агентуру. Эта труба должна появиться и в нашей армии. Не жалейте денег на подкуп. На совещании моего управления мы рассматривали доклад начальника Дальневосточного управления контрразведки. В нем отмечалось проявление японской разведки к появившимся в Красной Армии минометам. Наум высказался первым: японцы предлагают просто сумасшедшие деньги. Кто-нибудь да не устоит, захотев обогатиться. Увы, но люди несовершенны. Большинство японских агентов находится под наблюдением наших сотрудников, правда, плотно их стараются не опекать, все-таки хороших специалистов у нас там нет, и я приказал слежку вести только на расстоянии с помощью оптики». Я взглянул на своих сотрудников и задумчиво протянул: «Честно говоря, ни разу не был в Токио. Не пора ли убрать этот пробел?» Федор довольно улыбнулся: «Чур, я с тобой. Я тоже не против посмотреть на императора». Артузов пожал плечами: «И как вы хотите это провернуть? Из кого перепуга в этой операции решил поучаствовать ты, Павел? Кто останется руководить управлением?» Я ткнул в его сторону пальцем: «Ты останешься как мой заместитель, а Наум по легенде будет переведенным из другой части заместителем начальника военного склада, у которого есть сын, это я. Федор будет водителем одного из грузовиков на этом складе. Нам нужны еще наши инструкторы Петр и Танака». Фуруя Киёси был японским военным разведчиком, наблюдающим за событиями в России во время Первой мировой войны и гражданской войны в России. В 1909-1911 годах он проводил разведывательную деятельность на Дальнем Востоке России под прикрытием изучения русского языка. С 1914 по 1917 год Фуруя был военным наблюдателем от Японии в русской армии. В 1917 году недолгое время был главой японских инструкторов-артиллеристов. В 1918 году он стал японским военным атташе в РСФСР и активно информировал Токио о формировании Красной Армии, положении в Советской России и угрозе германского влияния. После разрыва Японии дипотношений с Советской Россией в 1918 году, Фуруя продолжал сбор сведений из Швеции, пока не возглавил в 1919 году группу по контролю за немецкой армией от Японии. Однако после вступления Германии в Советский Союз, Фуруя перебрался в Владивосток и, выдавая себя за китайца, открыл в городе фотомастерскую, предлагая за копейки сделать снимок в его мастерской. Когда японские войска полностью покинули советскую территорию, Фуруя стал резидентом японской разведки, создав свою сеть из китайцев и корейцев, которые осели во Владивостоке. В фотоателье заходили советские офицеры, их фото всегда печатались не только для заказчика, но и для отправки в Японию. Ближайшими помощниками полковника Фуруя стали Одагири и Исидзака, вместе с резидентом начинавшие разведдеятельность в России. Исидзака появился в фотомастерской перед закрытием. «У меня хорошая новость. На одном из военных складов сменили несколько человек, их заподозрили в связи с нами. Действительно, они скорее всего засветились после встречи со мной». Так вот, среди новых сотрудников оказался японец, попавший раненым в плен еще в 5-м году. Этот Танака сразу же согласился помочь своей родине, правда поставив условием получения домика на окраине Токио. А почему этот Танака остался жить в России и не пытался вернуться на землю предков? Фуруя от чего-то засомневался. У него сработала чуйка, как говорят русские, на опасность. Значит, кроме дома Танаки ничего не нужно? Еще он запросил ежемесячную выплату в сумме 100 йен. Фуруя хмыкнул. Первый послевоенный экономический кризис в этом году особенно сильно ударил по Японии в силу ее исключительной зависимости от внешнего рынка. Он выявил слабые стороны японской экономики, неравномерность развития отдельных отраслей промышленности, отставание сельского хозяйства, появление многочисленных предприятий спекулятивного плана. За время кризиса на 40 упал японский экспорт, на 30 импорт, на 20 снизился уровень промышленной продукции. В связи с этим закрылось или перешло на сокращенный режим работы значительное количество промышленных предприятий, выросла безработица, обанкротилось несколько десятков банков. Кризис показал, насколько непрочными явились последствия военного бума, заставил японских промышленников срочно перестраивать экономику в соответствии с условиями мирного времени. В 1920 году в Японии на 1 иену можно было купить 5 фунтов риса, 7 фунтов ячменной крупы, 9 фунтов пшеничной муки и 1,5 фунта сахара. Ежедневная зарплата неквалифицированных строительных рабочих японцев составляла в среднем 1-2 иены, у неквалифицированных рабочих корейцев 0,6-1,3 иены, то есть на 30-50% ниже. Значит, Танака сможет один вывести эту пушку, ему придется задействовать еще троих, которые тоже хотят переехать в Японию и также просят комфортное жилье и деньги. С одним из русских 13-летний сын. Только у них главное условие, они передадут нам только само орудие. Снаряды же они прикопают неподалеку от города поблизости от береговой линии и укажут месторасположение тайника после получения своего вознаграждения. Обещая все, что они просят, для нас главное заполучить это новое оружие. В качестве подарка японцам мы получили еще в Москве самый первый образец миномета. Миномет-лопата калибра 37 мм. Миномет состоял из ствола, черенок лопаты, опорной плиты лотка, полотна, лопаты и сошки с пробкой. Труба ствола соединена наглухо с казенником, в нем запрессован боек, на который накалывался капсюль вышибного патрона мины. Хвостовая часть казенника заканчивалась шаровой пятой, служащей для шарнирного соединения ствола с плитой, лотком, полотном, лопаты. Ствол и лоток, полотно, лопаты в шарнирном соединении выполнены неразъемными. Как и в Ри, военные отказались от этого миномета по причине недостаточной дальности действенного огня и малой мощности мины. Наводка миномета в силу отсутствия прицельных приспособлений представляла значительную трудность для стрелка-наводчика и требовала хорошего навыка, что было малореально в тех условиях. Мы выдали этот миномет за новейшую разработку, которая прислана для обкатки в армии. После нашего побега по всему Владивостоку расклеили наши ориентировки с обещанием выплаты вознаграждения по $100 США за голову. Конечно же, в приметах указали и маленького мальчика, который является сыном одного из разыскиваемых. Вечером рыбацкая лодка доставила нас в океан, где в 3 километрах от берега нас ждало небольшое японское рыбацкое судно. Его экипаж состоял из переодетых японских военных. На нас одели наручники с качающейся манжетой. Высадив на пристани Токио, нас доставили в военную тюрьму, где попытались получить координаты тайника. Получив ответ, что тайник копал и затем спрятал в него снаряды только Танака, японцы попробовали мордобоем вытянуть из Танаки нужные сведения. Однако тот только смеялся им в лицо: «Поверьте, я выдержу любые пытки, я научился очищать свое сознание во время пыток, и боль попросту проходит мимо моего сознания». Наконец полковник военной контрразведки не выдержал и предложил сделку: «Танака, зачем вам эти русские? Отдайте нам снаряды, и мы выполним свои обещания по поводу вашего вознаграждения, а русских мы вернем их властям». Танака отрицательно покачал головой: «Не пойдет. Если вы готовы кинуть этих русских, то наверняка кинете и меня. Как только вы выполните ваши обещания, то вы получите и снаряды. Нас кормили только горсткой риса и кусочками рыбы. Хорошо, что раз в день нам давали по стакану чая. Наконец мы дождались, нас освободили через неделю. На военных давил сам премьер-министр, который решил лично встретиться с нами в своей резиденции. Увидев следы пыток на лице Танаки, Такаси всплеснул руками: «С кем мне только приходится работать. Примите мои извинения. Вам обязательно все компенсируют. Как насчет двойного увеличения запрошенного вами ежемесячного денежного содержания?» Я скосил глаза, осматривая кабинет руководителя японского правительства. Позади нас с расстегнутыми кобурами находились пятеро, на чьих лицах нельзя было разглядеть их эмоций. Это будто куклы с фарфоровыми головами, готовые при малейшем подозрении выхватить свой пистолет. Первым начал Танака. Он как тигр прыгнул назад, развернувшись при этом еще в воздухе. Его тренированное тело выполняло все его трюки без напряжения. Я, к сожалению, такой формы еще не достиг. Поэтому я выполнил сальто назад и ударил одного японца тыльной стороной кулака, одновременно развернув тело и придав этим импульс своему хлесткому удару, выбив при этом охраннику зубы и сломав челюсть. Танака уже уложил двоих и теперь сцепился с третьим, оказавшим достойное сопротивление, демонстрируя приемы дайтэрю айкидзюдзюцу. Пятый уже доставал свой пистолет, когда Петр подсечкой его уронил на пол, и я своим ботинком из толстой качественной кожи пробил по его голове, будто по футбольному мячу. Наум с Федором уже вязали ремнем руки премьер-министра. Петр поднял с пола пистолет и нанес удар по голове знатоку японской борьбы. Танака покачал головой: «Первый раз мне достался достойный противник, а ты вмешался в наш поединок». Петр пожал плечами: «Если хочешь, мы можем подождать, пока он придет в себя и ты продолжишь свой поединок. А пока предлагаю тут всех зачистить». Глава 11. Странно, но японцы почему-то не приняли во внимание бойни в Берлине и Варшаве, лишившие генштабы этих стран своих сотрудников. А может, и усилили свой генштаб, не подумав о остальных зданиях, в том числе об органах государственной власти. По словам плененного Такаси, резиденция изнутри охранялась лишь парой сменяющихся солдат с винтовками в три смены. Часовые меняются через каждый час, что обеспечивает лучшую бдительность. В приемной находился только один помощник, и его место занял Танака, позаимствовав его одежду. «Танака, в первую очередь срочно пусть доставит семью секретаря, мы ее используем как рычаг давления. Этот хрен должен вместе с тобой встречать приглашенных японцев». Выяснив у помощника процедуру вызова министров и номера абонентов, Танака по одному начал по телефону вызывать в резиденцию сначала министров и их заместителей, помощник премьер-министра у аппарата: «Соедините меня с министром иностранных дел». Убедившись, что у Танаки все идет отлично, я добавил: «Сначала соединись с охраной резиденции, пусть они срочно сюда пару-тройку ручных пулеметов пришлют и ящик гранат». Затем прикрыл дверь, вернувшись к премьер-министру: «Господин Такаси, как вам кажется, Япония должна понести ответственность за свою агрессию?» Японец сквозь зубы процедил: «Вы все умрете. Я предлагаю вам сдаться, и тогда, возможно, вас выдадут в качестве жеста доброй воли властям в Владивостоке. Вы немного недооцениваете ситуацию. Нас ввели в ваш кабинет в наручниках. Вас не удивила та легкость, с которой мы от них избавились? И как же, вы припрятали ключи от наручников?» «Нет, мы научились от них освобождаться с помощью вывиха сустава большого пальца. Это довольно болезненно поначалу, но длительные тренировки приводят к неожиданным результатам. Поймите, мы не обычные вояки. Поэтому даже не надейтесь, что нам не выполнить поставленную задачу. Не для того мы сами попали в руки вашей контрразведки. Селяви, как говорят французы. Мы никуда не спешим и подождем остальных министров и генералитет вашей армии и флота. Поверьте, все они умрут, этот урок станет для вашего императора наказанием за его гордыню. Лишившись всех опытных офицеров высшего звена, Япония сможет восполнить их потерю не меньше, чем через 5 лет. Видя, как Такаси дернулся, пытаясь избавиться от своих пут, я вздохнул и вставил японцу кляп. «Я вижу, вы оценили нашу задумку. Жаль, что сюда нельзя пригласить вашего императора. Не по чину ему вас навещать. И еще, я пока не решил, оставить ли вам жизнь. Есть, конечно, надежда, что, пережив сегодняшний день, вы не захотите своей стране смерти своего императора». Затем я выглянул в приемную. «Танака, свяжись-ка потом со всеми штабами, армейским и флотским. Вызывай на совещание заодно все их руководство, начиная от начальников отделов и их заместителей, и поставь задачу прибыть через пару часов всем, имеющим генеральские и адмиральские звезды и полковничьи погоны для расширенного совещания, посвященного войне с Россией. Пусть они подготовятся и возьмут с собой все планы, карты и предложения по ведению боевых действий с территории Кореи». Танака покачал головой. «Вы такие безбашенные, что я устаю удивляться. Казалось бы, я начал понимать русских, но я ошибся, вы постоянно ломаете все шаблоны. Скажи, Танака, а тебя не мучит случайно чувство долга перед своей страной? Я выбрал новую родину, и я хоть и японец, но надеюсь, что стал русским. Точно так же, как якуты, казахи и остальные народности вашей страны. В резиденции на жилой половине мы связали и заперли семью премьер-министра, туда же поместили доставленную семью его помощника. Тот дал клятву, что выполнит все наши приказы в обмен на безопасность своей семьи и сел на свое место в приемной. Танака лишь контролировал его на всякий случай. В кабинете премьер-министра на подставках было 2 комплекта дайсё, прекрасных мечей, состоявших из катаны и вакидзаси. Я взял себе 1 комплект, сунув пистолет в кобуру, которую с ремнем снял с убитого японца. Федор взял себе 2-ю катану, прикольная сабля. Я, пожалуй, оставлю ее себе. Вернемся назад, на стенку повешу. Буду потом байки травить, как мы эту саблю в Японии добывали. Я указал Науму на оставшийся вакидзаси. Возьми, Наум, нам придется немного поработать мясниками. Как только сюда будут входить вызванные японцы, мы должны быстро их отправлять к их богине Аматерасу. Наум примерил в руке короткий меч и, выполнив несколько ударов и порезав в бою с тенью, кивнул: пойдет. Немного непривычный, но в руке хорошо сидит. Федор с Наумом всю найденную прислугу в здании повязали и надежно заперли в подвале. А что за богиня такая? Это богиня солнца в японской мифологии, одно из главенствующих божеств всеяпонского пантеона. Федор взглянул на напольные часы. Может, перекусим? На кухне уже обед приготовлен, я попробовал немного, так там такая у них ядреная редька натерта, что я, когда пальцем попробовал, чуть не помер, закинув в рот горсть риса. Хотя я обнаружил пару жареных куриц и овощной рагу, я почувствовал, как желудок требует закинуть в него хотя бы рису, и махнул рукой: тащи все, что нашел. В дверь заглянул Танака. 6 солдат в здании доставили ящики с оружием. Я приказал им оставить в приемной и, убедившись в их уходе, сразу к вам. Наум радостно потер руки. Японцы на входе ни о чем не догадываются? Никак нет. 2 часовых стоят у входа, и каждый час происходит смена. Караульное помещение в 100 метров от нашего здания. Снаружи никто не подозревает о том, что здесь происходит. Самое время освободить ящики от оружия. Как оказалось, японцы доставили английские ручные пулеметы Льюиса с дисковыми магазинами. Довольно неплохие пулеметы, правда тяжеловатые, 12 кило. Но раз они были сняты с вооружения лишь после 53-го, значит, оружие довольно надежное. Толстая труба была кожухом, обеспечивающим пулемет системой принудительного воздушного охлаждения ствола. Пока мы освобождали пулеметы от смазки и снабжали патронами диски, начали подъезжать вызванные министры, которых мы аккуратно вырубали и, сунув в рот кляп, связывали их и укладывали в дальнем углу рядком рядом с трупами охраны. Связанные министры косили глазами на мертвецов. Сбой произошел, когда прибыл министр флота Японии Кататама Сабура. Он родился в самурайской семье, с детства Ката изучал наследие самураев и был неплохим бойцом. Запах крови он уловил сразу, как вошел в кабинет премьера. Огромный кабинет, казалось, был пуст. Но слева и справа от входа краем глаз адмирал заметил 2 гайдзинов с холодным оружием в руках, причем один из них был подростком лет 13-14. Хотя советники из Великобритании были в Токио не редкостью, расположение этих европейцев, которые, по-видимому, готовились к нападению, и странное ощущение нахождения в, казалось бы, пустом кабинете еще нескольких человек, и запах страха, витающий в помещении, все это будто освободило взведенную пружину в японце, и его тело само включилось, перейдя в боевое состояние. Первый удар он нанес ногой Петру, при этом схватив рукоять своей катаны. Тот успел заблокировать ногу и нанести удар кулаком в колено. Адмирал уже почти вырвал свой меч из ножен, но моя катана вошла ему в живот, выпуская тому кишки. Петр нервно сглотнул, силен чертяка. Я едва успел среагировать. Надо срочно прибрать за ним. Сняв с себя исподнюю рубаху, я ею как мог убрал следы смертельной схватки и водой из графина замыл остатки на паркете. Заводи следующего. Министры закончились, поэтому предлагаю остальных живыми не брать. Как только они войдут, сразу валим и оттаскиваем. Одно хреново, кровь постоянно оттирать. Пойду тряпья принесу. Гора трупов японцев уже просто ужасно воняла. Премьер-министр едва держался, стараясь не потерять сознание. Подросток с обнаженной катаной и его банда головорезов вызвали просто животный ужас. Юноша, у которого в глазах Такаси увидел ледяную поступь смерти, подошел, стряхнув кровь с меча, и премьер-министр невольно расслабился и опорожнил свой кишечник. Такого конфуза с ним еще не случалось. «Как вам такое послание для вашего императора, господин Такаси?» Гайбзин указал мечом на трупы, уложенные пирамидой, на вершине которой покоилась голова Катата Масабура. Остальных министров также умертвили и рассадили вокруг стола совещаний. Все это русские выполнили с какими-то шуточками и улыбками, обсуждая между собой, стоит ли все-таки им посетить дворец императора и оставить подобное послание еще и там. Сполоснув руки в тазу, они с жадностью набросились на еду, принесенную с кухни. Курицу рвали руками как варвары. Премьер почувствовал голод и слюноотделение. Подросток заметил его голодный взгляд и, подойдя, развязал того, поставив перед ним миску с рисом и с овощами. «Лопайте, смерть от голода очень неприятная штука». Напоследок этим извергам удалось отдать по телефону приказ подать к подъезду пару автомобилей и доставить английских советников на миноносец, командир которого должен выполнить все указания его пассажиров. Премьер-министр отрешенно смотрел, как напоследок русские завели его помощника и, пронзив его сердце, уложили рядом с пирамидой. Затем с помощью гранат они заминировали входную дверь в кабинет и спокойно вышли, забрав с собой завернутые в пледы пулеметы и запас гранат. Император разглядывал фотографии того послания, что ему оставили русские диверсанты, и мрачно представлял себе масштаб той наглости, который продемонстрировали ему безжалостные убийцы. После взрыва заминированной двери Такаси остался жив, хотя и сильно контужен. Новейший миноносец, на котором ушли в океан диверсанты, назад не вернулся и, похоже, уже не вернется. Наверняка весь его экипаж уже мертв. Представив визит этих мясников в свой дворец, император схватился за сердце, почувствовав боль. Очнулся император на следующий день, вокруг суетились врачи. «Позовите наследника», — слабым голосом произнес Тайсё. Дождавшись появления 19-летнего Хирохита, его отец попросил его: «Сын мой, ты уже в курсе, что устроили русские диверсанты в резиденции премьера?» «Да, отец, это ужасно. Такое могли провернуть только ниндзя в период Сэнгоку Дзёдзи. Кажется, русским удалось создать подразделение своих ниндзя. Если это так, то я не хочу увидеть головы своих детей на подобной пирамиде посреди дворца. Ты в курсе, что среди диверсантов был японец? Я боюсь того, что у русских появится группа ниндзя целиком из японцев. Огромное число недовольных нам пока удается разгонять оружием, но их все больше. Ты же знаешь, что еще 19 лет назад состоялся первый социалистический митинг в истории нашей страны. Коммунизм проник и в нашу страну. Ты думаешь, среди этих отщепенцев русские не наберут роту другую? Думаю, что наберут. И как нам быть, отец? Император прикрыл глаза, затем ответил: «Как же мне не хочется это говорить, но я не вижу иного выхода. Тебе придется короноваться, мне после инфаркта недолго осталось. Тебе нужно заключить с Россией мир и, пока ты жив, попытаться со временем сделать Японию ее союзницей. Я с тех пор, как немцы решили стать союзником русских, слежу за их успехами. За несколько месяцев экономика у них резко стала подниматься вверх, безработица сократилась почти в два раза. Да и правительство Ленина неожиданно для меня вдруг резко взяло курс на укрепление своей экономики, оставило идею мировой революции Польши, в которую перебрался Коминтерн. Пообещай мне, что ты исполнишь мою последнюю волю». Совещание Совета министров Советского Союза началось с предложения нового японского императора заключить долгосрочный мир. Министр иностранных дел положил перед Лениным ноту: «Японцы готовы возместить нашей стране все убытки, которые мы понесли в результате интервенции Сибири и Дальнего Востока. Я уже отдал распоряжение произвести подсчет репараций. Как только список будет готов, мы его выставим японцам. Я не понимаю причины этого решения нового императора». Дзержинский переглянулся с Сталиным и ответил: «Причина этого аттракциона неслыханной щедрости наша диверсионно-разведывательная группа, умудрившаяся попасть в Токио и уничтожить всех министров и всех военных от полковника и выше, оставив жизнь только премьер-министру. 3 дня назад они угнали новейший японский корабль, на котором добрались до нашего берега и высадились во Владивостоке. Сейчас эти герои следуют в Москву, а эсминец занял место в нашей Тихоокеанской эскадре». Чичирин покачал головой: «Это случайно не та группа детей, сотрудники которого имеют правительственных наград больше, чем у всех орденоносцев вместе взятых». Ленин хитро прищурился: «Феликс, ты уже подготовил документы на награждение своих головорезов?» «Да-да, о них по-иному уже и не говорят. Опять устроили очередную бойню, теперь посреди Токио». Чичирин продолжил: «Товарищи, я еще не закончил. Помимо мирного договора японский император предлагает заключить союзный договор о развитии между странами взаимовыгодной торговли и секретный договор о военном сотрудничестве. А жалеть японцев я бы не стал, нечего им было на наши земли рот разевать, это они еще слишком легко отделались. Вот товарищ Сталин мне шепнул, что группа вообще изначально хотели в императорский дворец попасть, но вышло немного по-иному. Если бы такие диверсионные группы действовали по всему миру, я думаю, нашему государству они смогли бы облегчить задачу. Удивительно, но несколько обученных человек в состоянии сделать больше, чем Компартия и весь Коминтерн в целом. Я бы порекомендовал товарищу Кристинскому пересмотреть финансирование таких вот секретных проектов государственной безопасности. На этом преступно экономить народные деньги». Министр финансов улыбнулся: «Георгий Васильевич, я же не против. Пусть Феликс Эдмундович представит обоснование, и я его подпишу. Я даже готов предложить всем участникам операции выплатить премиальные за угнанный ими военный корабль, скажем, 10% от его стоимости». Ленин погрозил пальцем: «Вы хоть знаете, какова стоимость нового миноносца? Около 100 тысяч фунтов стерлингов. Курс фунта почти 22 рубля, так что ответьте, вы в состоянии выплатить 220 тысяч». Кристинский развел руками: «Увы, но по 10 тысяч каждому мы вполне сможем выделить из нашей казны». Ленин кивнул: «С этим вопросом мы решили. Феликс, к следующему заседанию представь смету на развитие твоих секретных объектов по подготовке диверсантов и разведчиков. И дай, наконец, твоим юным дарованиям доучиться». Затем вождь повернулся к Фрунзе: «А что скажет министр обороны? Совмин же решил направить наших полководцев учиться в Академию Генштаба. Как вы выполняете наше решение?» Фрунзе встал и по-военному доложил: «С 1 мая я и 34 генерала начинаем учебу, перед этим мы 3 месяца готовились для поступления. В течение 10 лет в армии не останется офицеров, не имеющих высшего образования, и не останется полковников и генералов, не прошедших обучение в академиях. В следующем году запланировано создание еще одной академии в Москве и 5 высших военных училищ в Москве, Петрограде, Киеве, Рязани и Воронеже. Смета уже представлена в Минфин для утверждения». Сталин задал вопрос: «Михаил Васильевич, какое количество офицеров, получивших погоны до революции, служат сейчас в Красной армии?» «В настоящий момент на службе состоят 89 тысяч, в том числе 778 бывших генералов. Мною разработана программа демобилизации, исходя из сокращения нашей Красной армии в 2 раза. Почти 5,5 миллионов человек после окончания масштабных военных действий требуют слишком огромные расходы». Сталин заметил: «Давайте только проводить сокращение без спешки. Сначала подготовим рабочие места для людей, а уж затем будем распускать огромную массу народа, умеющих убивать. Предлагаю уже сейчас подумать о создании государственных народных хозяйствах. К примеру, в сельском хозяйстве необходимы советские хозяйства, совхозы, которые получат крупные земельные наделы и будут использовать взятые в рассрочку тракторы и остальную технику. Министру сельского хозяйства придется поднапрячься и создать еще одно управление по координации деятельности совхозов, которые наравне с колхозами и артелями обеспечат конкуренцию на этом рынке. Глава 12. Денежное вознаграждение для всех нас стало приятной неожиданностью. Я уже минут 40 слушал восторженные возгласы своих сотрудников, на шум зашел Голиков: «Вы чего такие возбужденные, как с вашей Японии вернулись, радуетесь, будто в карты выиграли?» Серый мрачно заметил: «Им по 10 тысяч рублей премию выдали за угнанный миноносец. Я же просил меня взять, так нет, им одним такие деньжища нужны». Махнув рукой, Серый пошел на выход. Я его подколол: «Сергей, а ты с какого перепуга не в школе? Учебу никто не отменял. Да идите вы знаете куда». Обиделся мой перспективный сотрудник и исчез за дверью. Аркаша вздохнул: «Мне бы ваши проблемы, не знают куда деньги потратить. Есть предложение деньги не тратить, а вложить в предприятие. Создадим кооператив по производству велосипедов. Конечно же хотелось бы в автозавод, но выпуск авто мы пока не потянем». Тишина меня озадачила. «Вы что, не хотите помочь своему государству?» Решил зайти с другой стороны, не ставя акцент на получении прибыли. Наум пожал плечами: «Почему это не хотим? Для этого существует Министерство промышленности. Да и кто только будет заниматься производством? Наемные работники, которые будут работать в нашем кооперативе. То есть мы станем эксплуататорами?» Федор недовольно погрозил пальцем: «Не для того мы революцию делали». Я усмехнулся: «Хорошо, значит, по-вашему, государственные рабочие будут считать эксплуататором свое государство?» Все озадаченно замолчали, пытаясь переварить мою мысль. Наконец Артур не выдержал: «Все равно вам этих денег будет мало. Предлагаю замахнуться на что-нибудь менее затратное. К примеру, на изготовление мыла, которое, несмотря на его потребность, хрен где достанешь. Мыловаренный заводик на 50 тысяч вы точно осилите для начала. А вот когда развернетесь и еще пару кораблей угоните, тогда и на более серьезное производство замахнетесь». Петр с Танакой, которые покинули свое место работы в монастыре ради получения премии, переглянулись и одновременно кивнули: «Идея хорошая, мы на мыло согласны вложиться. А из чего варить, то его будем». Я взял карандаш и лист бумаги. Что такое мыло? В мыле три основных компонента: масла, щелочь и вода. При соединении происходит химическая реакция, в результате которой образуется мыло. Основные компоненты – жиры и щелочной ингредиент. Важен выбор жиров. Для этой цели можно использовать не только животные, но и растительные жиры. Для изготовления кускового мыла следует использовать гидроксид натрия, то бишь каустическую соду. А вот в качестве жиров при невозможности использования природных можно использовать стеарин. Вот с него мы и начнем. Нужны химики для производства стеарина из нефти. Вот это оборудование мы и закупим у немцев. Никто не против, а из стеарина можно и свечи делать. И раз мы займемся покупкой нефти, помимо всего предлагаю поставить еще и завод по переработке нефти в керосин, бензин, дизельное топливо и мазут. На следующий день мы зарегистрировали свой кооператив и в немецком торговом представительстве заказали все потребное оборудование, причем удалось договориться приобрести нефтеперерабатывающий завод в рассрочку. Найденные месторождения нефти в Поволжье начали разрабатываться первым делом на участке земли за городом, взятым в аренду. В ожидании оборудования начали копание котлованов под заводы для подземных хранилищ нефти и готовых нефтепродуктов. На совещании у Дзержинского тот попросил меня остаться после разбора всех накопившихся проблем. «Я слышал, что ты и твои сотрудники на премию решили свечной заводик открыть. Это ваше начинание уже и до товарища Ленина добралось. Он просто в недоумении. Не могу же я ему объяснить, что люди из будущего по-другому не могут. Им обязательно свой бизнес подавай. Совмин даже, возможно, рассмотрит принятие закона о недопущении государственных служащих участвовать в создании кооперативов и артелей. Во-первых, с премией мы добровольно выплатили полагающийся процент налога на прибыли партийные взносы. А во-вторых, в настоящее время каждый дополнительный свечной завод окажет государству поддержку, обеспечивая людей рабочими местами, лавки товаром, а казну Минфина деньгами. А закон нужен, да вот только немного другой. Наказание должно быть только за коммерческую деятельность, в которую вложены деньги, не являющиеся зарплатой или премией совслужащего, то есть нажитые незаконным путем. А также совслужащий не может использовать свое положение для крышевания коммерческих структур. А вообще я хотел автозавод свой открыть, для начала хотя бы велосипедный. Хочется выпускать автомобили, которые станут не роскошью, а средством передвижения для большинства населения. Кстати, есть у меня идея, как все-таки собрать деньги на велосипедный завод, предложить всем сотрудникам госбезопасности вложиться в акции акционерного предприятия. Прибыль будет начисляться с прибыли в зависимости от приобретенных акций. Дзержинский усмехнулся. Ты уверен, что велосипеды будут раскупаться? Да армия их будет забирать буквально все, еще и выпрашивать будут, чтобы увеличили план по выпуску продукции. Это же прекрасное недорогое средство перемещения пехоты. Вместо того, чтобы топать по дорогам и зря сбивать сапоги, наши войска смогут быть более мобильными, еще не скоро велосипеды заменят автомобили. Пока автомобили нужны в первую очередь сельскому хозяйству, а затем и всему народному хозяйству для перевоза любых грузов. Хорошо, убедил. Я свою заначку тоже вложу, получаю неприлично много как министр, а тратить особенно ни на что. Через месяц МГБ внутри своей структуры зарегистрировала велосипедный завод имени Спартака. Собранных денег хватило только на цех по изготовлению рам, цепей и остальных механизмов. Шины и подшипники должны были пока поставлять немцы, но Совмин уже договорился с ними о поставке в нашу страну 3 заводов по изготовлению подшипников и 5 по изготовлению шин для авто, мотоциклов и велосипедов. Выпускаемые по моим эскизам велосипеды должны оказаться вне конкуренции. На обоих заводах места уже заранее закрепили за собой квалифицированные немецкие рабочие через биржу труда, открытую в Берлине. Как только заключались договоры о закупке и установке фабрик и заводов, биржа тут же подыскивала среди своих безработных немцев рабочую силу. По договору немцы помимо работы должны были готовить учеников из русской молодежи для работы на этих станках, чем решалась проблема с ремесленным обучением. Оставалась проблема со знанием языков, но на первых порах ее должны были решить переводчики и курсы немецкого языка среди набранных учеников. В нашей секретной школе появились новые студенты. Для развития своей службы безопасности немцы направили нам перспективных молодых сотрудников, в большинстве отличающихся своей аполитичностью. Среди них оказался и сотрудник службы безопасности управления полиции Мюнхена Генрих Мюллер. Окончив 8 класс школы в 1914 году, он стал учеником-подмастерьем на Баварском авиационном заводе в Мюнхене. После 3-годичного обучения в июне 1917 года записался добровольцем в армию и в декабре 1917 года получил распределение в качестве ученика-летчика. В марте 1918 года завершил летную подготовку и в апреле 1918 года был отправлен на Западный фронт в авиационное отделение А-187. Уже 17-летним юношей Мюллер хотел привлечь к себе внимание. Он самостоятельно совершил налет на Париж и был награжден Железным крестом 1 Го-класса. В июне 1919 года в возрасте 19 лет был уволен в запас в звании вице-фельдфебеля и до ноября 1919 года работал экспедитором при инспекции по аэронавигации. Внешность Мюллера – невысокий, 170 см, темноволосый, с карими глазами, мало соответствовала арийским канонам Генриха Гиммлера, в котором он в Ри сделал карьеру. Его дело я показал своему шефу, Феликс Эдмундович. Вот этот юноша в моей истории стал руководителем самой зловещей службы безопасности. Причем Генрих не был нацистом, он был прекрасным исполнителем, доводя полученные приказы до исполнения с особым рвением. На всякий случай за Мюллером нужно приглядывать, хотя я уверен в его профессионализме и обязательном подчинении вышестоящего начальства. Дзержинский открыл передо мной другую папку. Не помнишь, случайно этого господина, немцы прислали его к нам пройти краткосрочное обучение на лекциях по разведке и контрразведке, хотя сами считают, что он может и сам их читать нашим курсантам. ХМ, Курт Янке, что-то знакомое, я о нем определенно что-то слышал. Открыв папку, зачитал собранную информацию. 28 лет, в 1899 году Янке эмигрировал в США и получил американское гражданство. В 1909 году в Детройте он поступил на службу в американский военно-морской флот и служил на Филиппинах. Возможно, он одновременно работал на детективное агентство Пинкертона, пограничную службу США и секретные службы. По всей вероятности, в связи с работой на пограничную службу был связан с контрабандой опиума и сигарет. Незадолго до начала Первой мировой войны генеральный консул Германии в Сан-Франциско завербовал Янке в качестве агента. По заданию командования военно-морского флота Германии Янке провел на западном побережье США несколько разведывательных операций и акций саботажа, призванных помешать США, в то время нейтральной державе, оказать поддержку Антанте оружием и поставками, опираясь на американских ирландцев, стремившихся подорвать военную мощь Великобритании в своей борьбе за независимость Ирландии. Янки организовал, в частности, акции саботажа на британских торговых и транспортных судах. В этом же ключе он пытался провоцировать волнения среди рабочих на военных предприятиях и среди докеров, что выразилось в забастовках в портах в 1916 году. В марте 1917 года благодаря усилиям Янки был взорван склад боеприпасов в Сан-Франциско. После объявления США о вступлении в войну 6 апреля 1917 года Янки перенес свою деятельность в Мехико. В соответствии с состоявшимися впоследствии слушаниями в Сенате США в Мехико Янки планировал добиться вступления Мексики в войну против Соединенных Штатов. Финансируемая немцами мексиканская армия численностью в 45 тысяч человек должна была выступить против северного соседа и спровоцировать социально необеспеченное негритянское население на гражданскую войну. К 1920 году Янки вернулся в Германию. Да, этот Янки в нашей истории, как оказалось, был двойным агентом. Фашисты разоблачили его как английского разведчика. Я бы его сначала допросил, а затем устроил ему несчастный случай. Кстати, те методы, которые он использовал для саботажа, мы можем взять на вооружение. К чему выдумывать что-то новое, если есть уже работающее решение? Хорошо, если он действительно работает на англичан, попробуем через выявленные контакты гнать Дезу. Янки пришел в себя и сразу же застонал от головной боли. Вчера он вошел в кабинет к заместителю начальника секретной школы русских и тут же получил удар по затылку от инструктора по рукопашному бою, его зовут вроде как Петр, который проводил немца в административное здание. Руки были пристегнуты к подлокотникам деревянного кресла, ноги также зафиксированы, голову сжимал обруч. «Значит, я раскрытый, сейчас меня ждут пытки». Курт скосил глаза на стол справа от себя. На нем аккуратно были разложены различные металлические инструменты. Здесь были и молоток, и топорик, и хирургическая пила вся в ржавчине. Короче, набор садиста, который одним своим видом заставил желудок содрогнуться, и Курт еле сдержал рвотные позывы. Вошел подросток, которого Курт видел несколько раз в этом монастыре, превращенном русскими в секретный центр обучения. Подросток сел на табурет напротив и взял в руки пилу и, осмотрев, положил на место. Кошмар, совершенно не следят за своим инструментом. Это ж надо так запустить прекрасную пилу, всего-то нужно вовремя замыть кровь. Затем паренек достал из кармана тонкую длинную иглу. «Господин Курт, предлагаю вам честно рассказать, на кого вы работаете, и вы тогда не будете орать от боли и ссать, не снимая штанов. Поверьте, я знаю такие точки на теле человека, что, вводя в них вот эту иглу, я доставлю вам незабываемую боль. Весь этот инструмент покажется для вас детскими игрушками». Немец неверяще усмехнулся. «Как сказал бы ваш Станиславский, не верю. Зря. Я ведь не шутил, когда предупреждал о знании болевых точек, и вы в этом сейчас убедитесь». Игла вошла в область локтя, и дикая боль пронзила руку, не позволив даже закричать из-за онемения голосовых связок. И да, в штаны он все-таки сходил, да еще и по-большому. Курт, в ужасе не отрывающий взгляда от вытащенной иглы, смог выдавить из себя слова: «Я работаю на Ми-6, мне хорошо платят». Неплохое начало разговора. Подросток вращал иглу в пальцах, будто пропеллер. «А теперь расскажите о своих боссах и о вашем задании, рассказывайте все, облегчите свою душу». Дзержинский и представитель новообразованного Министерства госбезопасности Германской Социалистической Республики в России заслушали мой отчет. «Ваш Курт давно сотрудничает с англичанами. Узнав о секретной школе, он задействовал все свои связи для проникновения в нее, и у него это получилось. Англичане решили создать свой спецназ наподобие нашей ДРГ, а своих наработок у них нет. Вот и решили воспользоваться направлением к нам ваших сотрудников, вписав в список и Курта. Да, среди ваших сотрудников вот эти трое за фунты плотно работают с англичанами, помогая Курту в карьерной лестнице. А в вашем Министерстве обороны Куртом завербован капитан-лейтенант Вильгельм Конрис как агент Янус. Его решено двигать по линии разведки. Представляете, как удобен свой человек в центральном аппарате? Не нужно искать подходы к высшим чинам и дипломатическим работникам. Деньги потребуется выплачивать лишь одному человеку. Все секреты будут известны уже на следующий день после принятия тех или иных решений. А в случае получения Янусом поста руководителя разведки, и как нам быть? За каждым слежку не установишь. Дзержинский набрал телефон, Голиков, зайди в мой кабинет. Повернувшись к гостю, министр убрал бумаги в сейф. Сейчас вы узнаете, как мы перетряхнули весь свой центральный аппарат и несколько провинциальных управлений. Дождавшись начальника собственной службы безопасности, спустились в подвал. Голиков указал на дверь в камеру. Мы сейчас проводим проверку сотрудников Рязанского управления госбезопасности. Начальника похитили под Москвой, когда он направлялся в министерство. Хотите посмотреть? Немец кивнул, и все трое вошли в камеру, где, подвешенный к потолку, висел обнаженный человек с мешком на голове. Около него сидел на табурете следователь, который на плохом русском представился сотрудником английской разведки. Поймите, товарищ Семенов, мы представим в Москву ваши признательные показания и вас попросту расстреляют. Я ничего не писал. Это не важно, подпись ваша подделана. Давайте не будем переходить к этапу пыток, после него вас попросту придется ликвидировать. Отсутствие пальцев на ваших руках, отрезанного носа и оторванных ушей не скрыть. Под пытками вы все равно расскажете все, что знаете. Может, вы добровольно согласитесь передавать нам информацию и получать за это хорошие деньги. 100 фунтов в месяц вам хватит? Подвешенный простонал, этого мало. Рисковать своей жизнью за сотню фунтов смешно. Голиков отдал команду, достаточно. Этого в расход, давайте сюда его заместителя. Выйдя в коридор подземной тюрьмы, Дзержинский заметил, вот так и проверяем. А потом потомки скажут, что МГБ уничтожало своих сотрудников. А какие они свои? Это говно, сумевшие примазаться к настоящим чекистам. А вот этот Семенов продвинулся в начальники только благодаря раскрытию несуществующих заговоров и анонимкам. Глава 13. В мой кабинет вошел Дзержинский. Как идет подготовка курсантов в школе? Я хмыкнул. Я так понимаю, вам понадобились услуги диверсантов? Я же докладывал, что за пару лет даже не удастся слепить хорошего диверсанта, а тем более с навыками разведчика. Какую цель перед моим управлением вы хотите поставить? В следующем году решено вернуть Финляндию. Чем в состоянии помочь твое управление? Предлагаю для начала забросить финнам бывших белых офицеров, скажем, бежавших из-под стражи. Я привлек к работе 20 человек, которые в душе настоящие авантюристы. Это и была причина их службы у белых. Ну, любят такие люди играть со смертью. Кое-чему они успели в школе научиться, азы разведки они изучили. Вот их дела. Ротмистр князь Сергей Алексеевич Кропоткин, 25 лет. Кропоткины – древний русский дворянский род Рюриковичей, происходящий от князя Дмитрия Васильевича по прозвищу Кропотка, племянника последнего великого князя Смоленского Юрия Святославича. А во, хочешь сказать, что смог завербовать настоящего Рюриковича? Дзержинский ошалело покачал головой. Так точно. Правда, мне пришлось с князем пару недель вплотную заниматься, моя логика все же оказалась сильнее пропаганды белых генералов. Его брат, 31-летний Иван Алексеевич Кропоткин, в гражданскую войну воевал в добровольческой армии, в составе фюрера в русской армии Врангеля. Эмигрировал было во Францию, но письмо брата вернуло его обратно. Теперь хоть и с большой неохотой, но и этот князь готов искупить грехи, сотрудничая с нами. С ними пойдут поручик Владимир Иванович Иванов и поручик Жданов Михаил Евгеньевич. Поручики показали себя способными на физическое устранение даже ножом в спину. Готовьте операцию по переправке этой четверки в Финляндию. Их главная задача – получить подробную военную карту с диспозицией всех оборонительных сооружений и военных частей. Желательно узнать их состав и вооружение. Мы должны знать, куда наступать. Я думаю, что пары недели нам хватит на подготовку и организации побега из лагеря в Карелии, в котором заключенные добывают лес и обрабатывают его на пилорамах. Четверых новичков вели под конвоем двое конных красноармейцев. До лагеря оставалось всего 3 километра. Узкая проселочная дорога была проложена посреди лесного массива. За дорогой вели наблюдение два финна, оседлавших высокие деревья по обе стороны дороги. Каждый был вооружен карабином и, будучи хорошими охотниками, били белку в глаз. Увидев конвоируемых пленных, кукушки, не раздумывая, вскинули винтари и выстрелили, выбив всадников из седел. Спустившись, один финн с сильным акцентом спросил: «Кто вы такие?» «Быстро отвечаем, не хватало, чтобы на выстрелы красные пожаловали». Самый старший по годам ответил: «Пленные офицеры белой армии. Нас взяли в плен в Сибири, приговорили к 15 годам каторги. Как мя поняли, нас вели на лесоповал». Второй финн кивнул: «До лагеря всего 3 версты осталось. Здесь останетесь или с нами в Финляндию пойдете?» Самый молодой офицер растер развязанные руки. «С вами, конечно, что-то нет у меня желания 15 лет лесорубом корячиться. Тогда не отставайте». Поручики переглянулись и вооружились винтовками часовых. Карл Густав Эмиль Маннергейм, генерал-лейтенант русской армии, генерал от кавалерии финляндской армии, стал регентом королевства Финляндия. Хотя 31 декабря 1917 года Ленин официально признал независимость Финляндии, русские войска из нее не выводились, а социал-демократы готовили захват власти. 12 января 1918 года парламент уполномочил Сенат принять жесткие меры по наведению порядка, а 16 января Свинхувуд назначил Маннергейма главнокомандующим фактически несуществующей армии. Маннергейм немедленно оставил юг Финляндии с его социал-демократическими рабочими и русскими войсками и выехал на север, в город Ваза, где намеревался организовать основу своих сил. Там он с помощью Шуцкора, добровольная военизированная организация в Финляндии, создана для борьбы с красными финнами и советскими войсками в ходе гражданской войны в Финляндии, начал готовить контрреволюционное восстание, которое должно было сопровождаться разоружением русских частей и Красной гвардии. В ночь на 28 января 1918 года силы Маннергейма, в основном Шуцкор, силы самообороны, разоружили русские гарнизоны в Вазе и ряде других северных городов. В тот же день в Гельсингфорсе социал-демократы произвели переворот, опираясь на Красную гвардию и поддержку русских солдат. Уже к марту Маннергейм сумел сформировать боеспособную 70-тысячную армию, которую возглавил в чине генерала от кавалерии. В феврале он ввел воинскую повинность. На протяжении 2 месяцев финская армия под командованием Маннергейма при помощи высадившегося в Финляндии немецкого корпуса фон дер Гальца разгромила расположенные в Южной Финляндии отряды финской Красной гвардии. Перейдя в наступление в марте, Маннергейм в апреле после ожесточенного многодневного сражения захватил Таммерфорс и начал стремительно продвигаться на юг. К середине апреля 1918 года немцы взяли Гельсингфорс, 26 апреля Маннергейм занял Выборг, откуда бежало эвакуировавшееся из Гельсингфорса революционное правительство. После этого в городе начался белый террор. Были проведены массовые расстрелы финских красногвардейцев и гражданского населения, заподозренного в связях с коммунистами. По разным подсчетам, в течение нескольких дней было расстреляно, замучено, погребено заживо до 500 человек, за что финны так жестоко обошлись с мирным населением города, не щадя ни женщин, ни детей, и в течение последующих дней громили город и издевались над жителями. После Октябрьского переворота и последующего за этим кровавым событием выход Финляндии из состава Российской империи, по-новому называемой Российской Федерацией, в интернациональный Выборг перебралось более 10 000 человек, так или иначе не согласных с политикой новой власти. В городе, в котором до революции проживало чуть меньше 5000 мирных жителей, население утроилось. Начавшаяся в России и перекинувшаяся на Финляндию гражданская война между белыми, аристократами и зажиточными гражданами старой Финляндии и новыми красными финнами, беднотой и зачаточным пролетариатом, зараженным большевистской заразой, и вся эта масса красных финнов в одночасье оказалась в приграничном городе вместе с вбежавшими русскими. 28 апреля 1918 года государственные финские части вошли в город и, несмотря на доброжелательное приветствие местного населения, сразу начали облавы на своих врагов, хватали всех подряд, не разбираясь ни с принадлежностью к врагам государства, ни с национальностью. А так как в городе русских было больше, чем всего остального многонационального населения, под кровавую раздачу попали именно они, абсолютно не имеющие никакого отношения к красному движению финнов. Согнанных пленных, 29 апреля 1918 года, под усиленной охраной вооруженных до зубов финских егерей, отвели к Фридрихгамским воротам, и там между насыпными защитными валами безоружные люди попали под кинжальный перекрестный огонь, установленных на брустверах пулеметов. Среди жертв расстрела были не только взрослые мужчины, но и женщины и даже дети, которые попали в облаву вместе с родителями. Был расстрелян священнослужитель православной церкви, который пытался образумить озверевших от крови егерей. На этом безумие не закончилось. Опьяненные кровью и безнаказанностью финские военные врывались в дома и хватали всех, кто разговаривал на русском языке. Это была месть русским за то, что большевистский режим из Петрограда поддерживал оппозиционных к власти красных финнов. Хоронить убитых не разрешали. Трупы лежали в повалку на земляных валах на обозрение и устрашение всем проходящим через ворота. Разрешили похоронить людей только в начале мая. Единичные репрессии продолжались аж до июня. 15 мая 1918 года белые овладели последней цитаделью красных, фортом Ина на южном побережье Карельского перешейка. Гражданская война была окончена, однако победа вскоре принесла Маннергейму разочарование. Маннергейм изначально выступал против германской и предполагавшейся шведской интервенции на стороне белых, надеясь справиться с красными внутренними силами, а узнав о заключении соглашения с Германией, требовал, чтобы участие немцев было ограниченным и они подчинялись его приказам. Тем не менее, правительство заключило с Германией ряд кабальных договоров, фактически лишавших страну суверенитета. Когда Маннергейму было заявлено, что он должен формировать новую армию с помощью немецких офицеров и фактически в подчинении у немцев, Маннергейм в возмущении подал в отставку и уехал в Швецию. В октябре, ввиду наметившегося поражения Германии в войне, он по просьбе правительства направляется в Лондон и Париж с дипломатической целью установить, в случае с Францией восстановить, отношения со странами Антанты и добиться международного признания молодого государства.